«Арзамас» представляет курс Марка Липовецкого «Стругацкие. От ничего к зоне». Лекция четвертая. Постмодернистский герой в экспериментальных пространствах. Когда мы говорили про ранних Стругацких, 60-х годов, я ввел термин гетерохронии, говоря, что позднесоветское общество Стругацкие понимают как сосуществование разных эпох и людей, принадлежащих разным эпохам. В этой лекции я буду говорить про гетеротопии, и в данном случае я использую термин, который был введен Мишелем Фуко, известным французским философом. Правда, я буду его не строго использовать, за что заранее извиняюсь. Для Фуко гетеротопии – это такие пространства внутри пространства. Это особого рода зоны, которые существуют в истории и в цивилизации. Такие, например, как кладбище, сумасшедший дом, бордель, театр или корабль. Фуко говорит, что это зоны нереального внутри реального, что это зоны всегда изолированные внутри нормального, так сказать, пространства. А главное, что в этих зонах встречаются разные культурные символические порядки, что они взаимодействуют, разговаривают друг с другом. Эти зоны могут быть утопическими, дистопическими, а могут быть ни тем, ни другим. Вот, например, кладбище. С одной стороны, тут перед нами идея загробного мира, а может быть и Царства Божьего, а с другой стороны, мир гниющей плоти, разрушенных памятников и всего прочего, что происходит на кладбище. Так вот, я хотел бы использовать эту метафору гетеротопии для описания трех романов Стругацких, которые я считаю их вершинными достижениями. Такими романами я считаю «Улитку на склоне» 1967 года, «Пикник на обочине» 1972 года и роман «Град обреченный», который Стругацкие писали в 70-е годы почти параллельно с «Пикником на обочине», но опубликовали только в годы перестройки в 1988-1989 году. Во всех этих романах так или иначе осуществляются принципы гетеротопии. В особенности, например, изолированность. Идея изолированности присутствует практически везде. В «Улитке на склоне» это два изолированных анклава: мир управления по делам леса и мир самого леса. И эти анклавы почти не пересекаются друг с другом. Точнее, герои, находящиеся в управлении и в лесу, не могут выйти за пределы их зон. Это «Пикник на обочине», где в центре внимания как раз находится зона, странная замкнутая территория, в которой происходят невероятные вещи и вокруг которой вращается весь сюжет. А «Град обреченный» рассказывает историю некого эксперимента, где посреди какого-то невнятного пространства, не то на другой планете, не то, как подозревают герои, под каким-то колпаком, создается город, и он полностью изолирован от всего мира, и только люди, населяющие его, принесены из разных эпох, или точнее разных периодов мировой истории 20 века в основном, как это ни странно. Как видим, здесь мотив изоляции достаточно отчетлив, и мотив нереальности тоже. То есть не только потому, что перед нами фантастика, но и потому, что сами эти изолированные территории, сами эти изолированные зоны представляют собой нереальность для их персонажей. Да, эксперимент есть эксперимент, как говорят герои «Града обреченного». И, что особенно важно, здесь сталкиваются разные культурные порядки. Точнее, мы можем сказать, что здесь происходит испытание и критика того, что можно назвать вслед за французским философом-постмодернистом Жаном Франсуа Лиотаром великими нарративами или метанарративами. Метанарративы в данном случае – это метанарративы просвещения, как бы великие рассказы. Это больше, чем ценности, это целые истории, вокруг которых выстраивается ценностная система просвещенческого миропонимания. Во-первых, это метанарратив познания, конечно, он крайне важен в просвещении, и я уже говорил о том, как дорог этот метанарратив для Стругацких, поскольку их утопия строится вокруг именно людей познающих, людей захваченных процессом научного познания. И вот этот метанарратив подвергается достаточно жесткому и жестокому испытанию в «Пикнике на обочине», потому что вот перед нами здесь незнаемая зона, незнаемая, таящая массу секретов, и вот попытки познания, и что из них выходит. Второй очень важный метанарратив просвещения – это метанарратив социального прогресса, движение в истории от дикости к более высоким формам цивилизации. И он прямо, если не издевательски, воплощен в «Улитке на склоне» противостояние между бюрократическим управлением по делам леса, управлением, созданным специально для колонизации леса, и лесом, вот этим самым объектом колонизации. Наконец, град обреченный, как совершенно справедливо отмечает Дмитрий Быков, является такой философской рефлексией на темы советского эксперимента. Но я бы даже сказал, эксперимента, явно выходящего за пределы советского опыта. Почему? Потому что здесь испытанию подвергается метанарратив народовластия, демократического устройства общества. Один из важнейших политических метанарративов, который и до сих пор является почти универсальным, ведь мы же верим все в то, что если в обществе будет демократическая организация, то это общество будет лучше, чем то, в котором такой организации не будет. Критика метанарративов является важнейшей составляющей постмодернизма. В сущности, тот самый Лиотар, который ввел это понятие, он говорит, что такое постмодерн. Постмодерн – это недоверие к великим нарративам. И вот Стругацкие именно это недоверие и воплотили в своих лучших романах, и более того, они нашли для него художественную форму. Именно гетеротопия, подобная тому, что описывает Фуко, и становится формой постмодернизма Стругацких. Именно в организации их пространств, в организации их миров и кроется сам механизм критики. Вот посмотрим, как это происходит в этих трех романах. Начнем с «Улитки на склоне», которую сами Стругацкие считали своим лучшим романом, и я склонен с ними согласиться. Действительно, как я уже сказал, здесь перед нами очень четко разыграна колониальная структура. Есть управление бюрократическое, мрачное, вооруженное техникой, которое должно заниматься делами леса. По сути дела, оно этот лес либо затрагивает только поверхностно, либо вносит в него разрушение и насилие. Больше ничего другого не происходит. С другой стороны, лес. Лес, который живет своей жизнью. Лес, который почти что и не замечает усилий колонизаторов. Лес, который невидимым образом проникает в управление, и люди, работающие в управлении, сами прорастают этим самым лесом. Это объект колонизации. И, естественно, возникает вопрос, в чем смысл этой всей аллегории. Ну, он кажется прозрачным, когда речь идет об управлении, ну, речь идет о государстве, о государственной власти. И особенно очевидно это потому, что Стругацкие явно отсылают нас к Кафке, вводя массу очень смешных абсурдистских ситуаций в описании управления. А лес, в котором абсурда не меньше, но он другого порядка, он, с одной стороны, вроде бы и есть воплощение того самого народа, которому Стругацкие и их герои испытывают такое подозрение. С другой стороны, странно было бы не видеть в лесе природы, поскольку это, конечно же, природный мир. И, наконец, сами Стругацкие утверждают, что лес – это будущее. Лес – это метафора будущего, которое непонятно, неизвестно, странно, закрыто, и мы можем только пытаться в него проникнуть, но ничего у нас из этого не получится. Однако вот что тут интересно и по-своему загадочно. Несмотря на оппозицию, несмотря на контраст между главами про лес и главами про управление, по мере чтения мы замечаем все больше и больше параллелизмов между такими далекими мирами. Главный параллелизм состоит в том, что Перец, главный герой романа, который приехал в управление для того, чтобы попасть в лес, из управления выбраться не может и в лес никогда не попадает, а Кандид, который оказался в лесу в результате аварии его вертолета, не может из леса выбраться и все время возвращается в исходное положение. Вторая черта сходства – и тот, и другой мир строятся по принципам самоповтора. В управлении самоповторы связаны с тем, что ничего поменять невозможно, что даже когда Перец становится директором управления, он упирается в то, что ничего он сделать с этим кафкиасским кошмаром не сможет. А в мире леса самоповторы, они как бы органические. Каждый день Кандид просыпается и вынужден вести все те же самые разговоры с жителями этой деревни, которые просто живут по кругу. Совершенно им неизвестно понятие не то что прогресса, вообще какого-то целенаправленного движения. Они как бы пережевывают одно и то же каждый божий день. Но это же самое происходит и в управлении. Нет никакого выхода. Эти миры зеркальны, подражают друг другу, эти миры похожи. И это, конечно же, изо всех сил подрывает оппозицию. Но есть важное как бы нарушение в этом мире, и оно связано с персонажами, которые появляются в лесных главах. В какой-то момент Кандид в своих поисках выхода из леса натыкается на группу женщин. И эти женщины отнимают у Кандида его жену Наву, забирают ее к себе, а к нему относятся достаточно снисходительно, пренебрежительно, проще говоря, прогоняют. Говоря, что нам нужно, мужья, во всяком случае, нам не нужны, успокойся, попытайся хоть раз в жизни не быть козлом, попытайся представить себе мир без козлов. А после этого Кандид вообще обнаруживает, что они им легко оправляют. Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку, локти у него онемели. Ему казалось, что они обуглились, и он из последних сил убегает от женщин, чтобы опять оказаться в деревне, в кругу тех же самых пустопорожних планов и разговоров, с которых этот роман начинался. Женщины в известной степени – это фигуры, сопоставимые с прогрессорами из других романов. Только они ничего не хотят прогрессировать. Они абсолютно самодостаточны, и их не интересует ни поползновение Кандида, ни весь мир управления. Они представляют собой более высокий уровень культуры и цивилизации. А главное, они обладают властью. Эта власть почти магическая. Они могут превращать мертвое снова в живое. Они управляют так называемыми мертвяками, которые фактически являются их роботами. Они, в общем-то, являются властительницами жизни. И вообще в изображении женщин мы видим как бы такое возрождение довольно древних архетипов, восходящих к культу великой богини, властительницы жизни и смерти. Властительницы леса, прежде всего. Отражение этого культа сохранилось, скажем, в сказочной фигуре Бабы-Яги. Но для Кандида и для Стругацких женщины отвратительны. Почему? Тут можно рассуждать долго, и это очень интересный и важный разговор. Во-первых, потому что они обладают властью, которая ему недоступна. Они делают его безвластным. И его, как, в общем, прогрессора и цивилизатора, это положение дел не устраивает. Во-вторых, потому что Стругацкие, вероятно, связывали с этими женщинами свои достаточно карикатурные представления о феминизме. Но, опять же, сделав шаг назад, мы можем сказать, так оно же и интересно, оно же и хорошо, это же какой-то сдвиг парадигмы, это же какой-то выход за пределы вот этих повторяющихся отношений, которые в том числе опираются и на воспроизведение колониальных норм в гендерных отношениях. Но нет, ни Стругацкий, ни их герой не используют эту альтернативу, не видят, что перед ними альтернатива, и в страхе убегают от нее. Однако она, конечно же, остается в романе. И в этом смысле сам роман содержит ответ на вопросы, но для читателя, а не для персонажей. Такого ответа, на мой взгляд, нет в романе «Пикник на обочине». «Пикник на обочине» – может быть, самый известный роман Стругацких за пределами России и русского языка. Он довольно широко известен международным любителям фантастики, чему помогла Урсула Ле Гуин, сопроводив его перевод на английский своим предисловием. Дело еще и в том, что этот роман наиболее универсален по своей проблематике. Дмитрий Быков считает, что зона, изображенная в этом романе, это как бы такая метафора советского опыта, из которого можно извлечь что-то полезное, но больше всего из него веет мутациями и какими-то ожившими мертвецами и вообще изломанными жизнями. Я полагаю, что это такой взгляд из постсоветской эпохи, и он вполне интересен как самостоятельное произведение искусства, я бы сказал. Но я не вполне уверен в том, что Стругацкие, когда писали эту вещь в начале 70-х годов, допускали то, что советская эпоха превратится в такую вот зону на теле человечества. Хотя, конечно же, само слово «зона» в советском-то контексте, да и в постсоветском, однозначно ассоциируется с ГУЛАГом. И эту ассоциацию исключить совершенно невозможно. Но что же такое эта зона? Одни говорят, что это дыра в будущее. Другие говорят, что это состояние контакта с инопланетянами. Третьи говорят, что это вторжение так происходит, и так происходит разрушение современной цивилизации. Одни говорят, нет в зоне добра, а другие называют ее зона-матушка. То есть мы видим, что вообще в изображении зоны встречаются самые противоречивые оценки, и совершенно противоречивый эффект производят и объекты, и аномалии, которые зона порождает. Одни объекты что-то такое сулят, там есть вечный двигатель, там есть какая-то магнитная ловушка, там есть вечные батарейки, там есть какие-то браслеты, которые якобы улучшают состояние здоровья. А с другой стороны, из этой зоны достают какие-то жуткие орудия убийства, смерть, лампа, черные брызги. Там стоит ведьмин студень, который растворяет человеческое тело. Благодаря зоне оживают покойники и ходят как некие машины, как их называют муляжами. Что это все? Это все непонятное, требующее познания и не поддающееся познанию. И вот в этом весь эффект и весь ужас. Что зона познанию не поддается, что зона, как говорят ученые, участвующие в этом романе, остается совершенно закрытым объектом. Ясно, что использование тех объектов, которые выносятся из зоны, это использование неверное, неадекватное, это все равно, что микроскопом забивать гвозди. Зато зона задает вопрос о том, что такое разум, если зона является воплощением разума, высшего разума, недоступного разума. То что же такое разум? И тут один из героев Стругацких предлагает следующую гипотезу. Обычно исходит из очень плоского определения. Разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки. Очень странное определение разума. Разум – это способность к неразумному. Разум – это способность совершать трансгрессию, пересекать границу, выходить за пределы. И если принять это определение, то самым разумным персонажем в этой книге является сталкер Редрик Шухарт. Почему? Потому что он постоянно пересекает границу зоны, ходит туда и сюда, садится за это в тюрьму, выходит из тюрьмы и опять занимается все тем же и тем же и тем же. Таким образом, мы получаем странную метафорику. Тот, кто кажется и воспринимается при чтении как далеко не носитель идеи просвещения, он оказывается носителем идеи постпросвещения. Наше познание, да, это вот как Редрик Шухарт, который совершает какие-то вылазки, что-то такое выносит, расплачивается за это и опять, и опять. Я понимаю, насколько может быть шокирующей для поклонников и знатоков этого романа гипотеза о том, что Редрик Шухарт – это аллегория человеческого познания, но я на ней настаиваю. Все, что связано с Редриком Шухартом, все трагедии, которые отражают, окружают его жизнь, это все цена познания. Его нельзя описать в моральных категориях. Он работает на ученых и на военных, для которых зона – источник орудия убийства. Он спасает стервятника, но бросает в мясорубку его сына Арчи. Он отправляется последний раз в зону для того, чтобы спасти свою дочку, превращающуюся в животное в результате мутации, но хочет спасти ее ценой другого чистого, хорошего, доброго идеалиста Арчи. Это и есть познание. Оно аморально, оно внеморально. Оно преследует инструментальные цели, гонясь за некой высокой и далекой и недостижимой в итоге цели. Познание, аллегория которого выступает Редрик Шухарт, перестает быть чем-то идеальным, чем-то прекрасным, чем-то возвышенным. Оно становится довольно грязным бизнесом, работой сталкера. Но оно все-таки, продолжают верить в это Стругацкие, все-таки связано с утопией. Почему? Как все, наверное, помнят, именно с утопией связан центральный образ зоны, образ золотого шара, который якобы исполняет все желания. Но исполнение желания – это еще не утопия. Утопия является то заклинание, с которым идет к золотому шару Арчи. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Эти слова можно повесить во главе любого утопического мира. Но мальчика Арчи Редрик Шухарт бросает мясорубку для того, чтобы самому оказаться перед шаром. И вот мы читаем последний абзац «Пикника на обочине». Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его. Он больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное, ты же видишь, я животное, у меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой всемогущий, всесильный, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо, должно быть. Душу-то ведь я никогда никому не продавала, она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих слов. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». То, что Редрик называет себя животным, это не случайно, это как раз отсылка к тем самым словам о разуме, как о способе отграничить хозяина от животного. Он обращается к высшему разуму, Богу, к шару, к инопланетной цивилизации и чувствует себя как раз той самой собакой, которая сказать не может. Однако Редрик думает совсем о другом. И вот эти последние слова о счастье для всех даром – это слова, которые превращают познание в средство достижения утопии. Правда, оказывается, что познание, если достигает утопии, то достигает ее невольно, не устремляясь к ней, извлекая утопию из многочисленных жертв, как бы отнимая слова тех, кого она бросает в мясорубку познания. И этот взгляд на познание, как вообще на центр просветительского проекта, достаточно трагичен, если его додумывать до конца. Наконец, «Град обреченный» ближе всего подходит к опыту советской истории, хотя и в то же время не вполне на него похож. Как я уже говорил, перед нами эксперимент. Людей из разных эпох, какие-то неведомые силы собирают и забрасывают в город. И в этом городе они живут на протяжении многих десятилетий, и роман прослеживает эту их жизнь. Стругацкие явно писали этот роман без всякой надежды на публикацию, и поэтому они полностью отбросили всякого рода цензурные ограничения. К сожалению, этот роман вышел в свет в 1987-88 году, когда политической остротой уже было никого не удивить, а философская острота требовала более серьезного, более глубокого взгляда, а на него не было тогда времени, все происходило слишком быстро. Если бы они отправили этот роман в самиздат, возможно, у него была бы лучшая читательская судьба. На мой взгляд, роман, с одной стороны, очень интересный и очень многообещающий, с другой стороны, не вполне осуществленный до конца, скажем так. В этом романе испытывается идея демократии. Действительно, вот перед нами люди, которые все поставлены в равное положение. Все лишены всего, и все начинают с нуля. Более того, в полном соответствии с классиками марксизма, в первой части романа они должны постоянно менять место работы. Там есть какая-то специальная машина, которая, значит, случайным путем определяет, где кому работать. Почему это так важно? Ну, для классиков марксизма это было очень важно, потому что они полагали, что классовое разделение происходит от разделения труда, и что если не будет разделения труда, тогда не будет воспроизводства классов. Однако Стругацкие показывают, как вот эта вот система сначала стабилизируется более или менее, причем стабилизация начинается совсем не с того конца, с которого можно было бы ожидать, совсем не потому начинается стабилизация, что те, которые находятся во власти, хотели бы сохранить эту власть как можно дольше. Нет. Первое нарушение этого закона совершает главный герой романа, комсомолец, взятый из советского 51 года Андрей Воронин, потому что он следует за просьбой своего друга, китайца Вана, который хочет оставаться на самой низкой позиции в иерархии, который уже прошел испытание властью, и ему это неинтересно, и он просит оставить его мусорщиком. И вот Андрей Воронин соглашается и даже продавливает это решение. А потом уже в финальных частях мы увидим, как сам Андрей Воронин является советником президента, и его друзья все занимают место достаточно высоко в социальной иерархии, и никто уже не говорит ни слова о том, чтобы их перевести в мусорщики или на какую-либо еще должность. единственной данью былого порядка является то, что они должны час в день заниматься физическим трудом, чем они занимаются весьма неохотно. Вот первая линия подрыва. Вторая линия подрыва. Вот перед нами это общество, которое сталкивается со своими проблемами. Там есть друзья и враги. Там есть борьба с природой, нашествие павианов неких, с которыми жители этого общества, в конце концов, находят способ сосуществовать, не убивая их всех. Но как только наступает кризис, а кризис может наступить по любой причине, в данном случае потому, что искусственное солнце сломалось, не работает несколько дней. Как только наступает кризис, вперед выдвигаются силы, те самые силы, которые Стругацкие давно уже опознали в «Трудно быть Богом», как, используя выражение Умберто Эко, вечный фашизм, урфашизм. И происходит фашистский переворот. Но в данном случае, чтобы мы не запутались, во главе фашистского переворота стоит действительно нормальный фашист, привезенный из Германии, прошедший и Первую, и Вторую мировую войну, унтер-офицер Гейгер, который разделяет все фашистские комплексы и становится, как это неудивительно, через десятилетия горячо любимым и даже совсем не глупым авторитарным правителем. А Андрей, комсомолец, антифашист, становится его ближайшим советником. И на этих всех трансформациях и строится весь этот роман. В нем масса интересных вещей, и в нем, как это ни странно, постоянно возникает тема тирании. Там есть сюрреалистическая сцена, в которой Андрей играет в шахматы со Сталиным. И в какой-то момент он понимает, что он играет не обычными фигурами, а своими друзьями. И жертвуя пешку, он жертвует своего товарища. И что, вставая из-за стола и пытаясь убежать от игры, он проигрывает всю партию, потому что прервавший партию считается проигравшим. Там есть сцена, где Андрей обращается к памятникам тиранам. Прямая цитата из песни Александра Галича и произносит пылкую речь о своей ненависти к тирании. Ненависть к тирании, да, все это есть. Все это есть, но ведь и упование на народовластие не срабатывает, и упование на демократию не действует. И более того, оказывается, что, глядя на эволюцию Андрея, он остается важным центральным персонажем всего этого романа, оказывается, что силой, способствующей превращению демократии в фашизма в авторитарное управление, является желание Андрея творить добро для людей. Творит добро для общества. Но ради этого добра он приносит жертвы, он арестовывает Лизию Кацмана, очень важного скептика, оппонента еврея, который высказывает цинические истины из 67-го года, из которого он забран вот в этот самый эксперимент, и отдает Лизию Кацмана на пытки. И так далее. Он становится обывателем, хотя изо всех сил старается быть комсомольцем. Это тоже очень важное превращение. И что же с этим делать? И вот на этот вопрос у Стругацких тоже нет ответа. В последней части романа они отправляют Андрея вместе с Кацманом в далекую экспедицию, направленную на то, чтобы найти границы этого мира. И в этой экспедиции они теряют друзей, остаются одни, идут по пустыне. И это момент философского кризиса, момент, когда они должны понять что-то, чего они не понимают, но они возвращаются все к тому же и тому же. И Изя Кацман говорит о том, что да, вот все равно остается элита, интеллектуальная элита, и остается вот это самое тупое большинство, с которым нам приходится иметь дело, и что же нам делать, и как же нам с ним жить, и как же нам создавать счастливое, справедливое общество. И есть какая-то горькая ирония в том, что в финале этого романа Андрей и Изя утыкаются в зеркало и стреляют в это зеркало, стреляют в себя, символически пытаясь перечеркнуть весь этот путь, как не приведший ни к какому новому пониманию, приведшему к ощущению пустоты. Правда, они дают выход в финале. После этого Андрей просыпается ребенком, подростком в 50 своем каком-то году, и наставник, некая полумистическая фигура, ему говорит, ну вот первый круг закончен, теперь будет второй. То есть вот ты попробовал все вот эти сценарии, теперь попробуй осуществить их в реальности. Но мы-то знаем, что в этой реальности произойдет, поэтому этот финал при внешнем оптимизме еще более горький. Вот. Но мне так кажется, что Стругацкие не уткнулись в собственные мотивы, не уткнулись в собственные стереотипы. Не стреляя в зеркало, они пытаются выйти за пределы знакомых и отработанных ими тем. И, как я уже сказал, они в этих романах, в этих трех лучших романах, создают своего рода зону, в которой смыслы рождаются не вполне даже контролируемо авторами. Чем больше ты читаешь эти романы, тем больше ты находишь в них вещей и идей, и тем, и мотивов, и рифм, которые абсолютно по-новому заставляют посмотреть на весь этот художественный мир. И в этом и состоит смысл гетеротопии. Встреча, контакт, конфликт, взаимодействие разных культурных языков, разных культурных порядков все-таки ведет к рождению новых смыслов. И это рождение продолжается в романах Стругацких и по сей день. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Аполлинария Острожкова. Запись Татьяна Столповская, Нью-Йорк.